«Да я б его видоплясова», — ввязался Григорий, который до сих пор чинно и строго наблюдал разговор, — «да я б его видоплясова из-под розок не выпустил. Норвежского он на меня, я бы дурь-то немецкую вышиб. Задал бы столько, что в два ста не складешь». «Молчать!» — крикнул барин. «Держи язык за зубами, не с тобой говорят!» «Видоплясов», — сказал я, совершенно сбившись и уже не зная, что говорить. «Видоплясов, скажите, какая странная фамилия? А чем она странная? И вы туда же! Эх, вы ученый, ученый!» Я потерял терпение. «Извините», — сказал я. «Но за что ж вы на меня сердитесь? Чем же я виноват? Признаюсь вам, я вот уже полчаса вас слушаю и даже не понимаю, о чем идет дело». — Да вы, батюшка, чего обижаетесь? — отвечал толстяк. — Нечего вам обижаться. Я ведь тебе любя говорю. Вы не глядите на меня, что я такой крикса. И вот сейчас на человека моего закричал. Он хоть каналий естественнейший, Гришка-то мой. Да за это-то я его и люблю, подлеца. Чувствительность сердечная погубила меня, откровенно скажу. А во всем этом Фомка один виноват. Погубит он меня. Присягну, что погубит. Вот теперь два часа на солнце по его же милости жарюсь. Хотел было к протопопу зайти, пока мест эти дураки с починкой копаются. Хороший человек, здешний протопоп. Да уж так он расстроил меня, Фомка-то, что уж и на протопоп смотреть не хочется. Ну, их всех. Здесь ведь и трактиришки порядочного нет. Все, я вам скажу, подлецы, все до единого. И ведь добро бы чин на нем был необыкновенный какой-нибудь. — продолжал Бахчеев, снова обращаясь к Фоме Фомичу, от которого он, видимо, не мог отвязаться. — Но тогда хоть по чину, простительно. А то ведь и чинишка-то нету. Это я доподлинно знаю, что нет. — За правду, — говорит, — где-то там пострадал в 40 дней в нашем году. Так вот и кланяйся ему зато в ножки, черт не брат. Чуть что не по нем вскочит, завизжит. Обижают, дескать, меня, бедность мою обижают, уважение не питают ко мне. Без Фомы к столу не смей сесть, а сам не выходит. Меня, дескать, обидели, я убогий странник, я и черного хлебца поем. Чуть сядут, он тут и явился. Опять пошла наша скрипка пилить. Зачем без меня сели за стол, значит, ни во что меня почитают. Словом, гуляй, душа. Я, батюшка, долго молчал. Он думал, что я и перед ним собачонкой на задних лапках буду выплясывать. Надка, брат, возьми и закуси. Нет, брат, ты только за дугу, а я уж в телеге сижу. С Егор-то Ильичом я ведь в одном полку служил. Я-то в отставку юнкером вышел, а он в прошлом году в отчину приехал в отставке полковником. Говорю ему: «Эй, себя сгубите, не потакайте Фоме, прольете слезу». «Нет, — говорит, — превосходнейший он человек, это про Фомку-то. Он мне друг, он меня благонравию учит». «Ну, — думаю, — против благонравия не пойдешь. Уж коли благонравию начал учить, значит, последнее дело пришло». Что ж бы вы думали, сегодня из-за чего опять поднял историю? — Завтра Ильи Пророка, — господин Бахчеев перекрестился. — Илюш, сынок-то дядюшкин, именинник. Я был, думал, и день у них провести, и пообедать там, и игрушку столичную выписал. Немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вытирает. Превосходная вещь. Теперь уж не подарю Моргенфри. Вон у меня в коляске лежит, и нос у немца отбит. Назад везу. Егор-то Ильич и сам бы не прочь в такой день погулять и попраздновать, да Фомка претит. Зачем, дескать, начали заниматься Илюшей? На меня, стал быть, внимание обращают теперь. А? Каков гусь? 8-летнему мальчику в тизоименитстве позавидовал. Так вот, нет же, говорит, и я именинник. Да ведь будет Ильин день, а не Фомин. Нет, говорит, я тоже в этот день именинник. Смотрю я, терплю. Что ж бы вы думали? Ведь они теперь на цыпочках ходят да шепчутся. Как быть? За именинника его в Ильин день почитать или нет? Поздравлять или нет? Не поздравь, обидится может, а поздравь, пожалуй, и в насмешку примет. Фу ты, пропасть! Сели мы обедать, да ты, батюшка, слушаешь или нет? Помилуйте, слушаю, с особенным даже удовольствием слушаю, потому что через вас я теперь узнал и, признаюсь, то-то с особенным удовольствием. Знаю я твое удовольствие. Да уж ты не в пику ли мне про удовольствие-то свое говоришь? Помилуйте, в какую же пику, напротив. При том же вы так оригинально выражаетесь, что я даже готов записать ваши слова. — То есть как это, батюшка, записать? — спросил господин Бахчеев с некоторым испугом и смотря на меня подозрительно. Впрочем, я, может быть, и не запишу, это я так. — Да ты, верно, как-нибудь обольстить меня хочешь? — То есть как это обольстить? — спросил я с удивлением. — Да так. Вот ты теперь меня обольстишь. Я тебе все расскажу, как дурак, а ты возьмешь после, да и опишешь меня где-нибудь в сочинении. Я тотчас же поспешил уверить господина Бахчеева, что я не из таких, но он все еще подозрительно смотрел на меня. То-то не из таких, кто тебя знает, может, и лучше еще. Вон и Фома грозился меня описать, да в печать послать. — Позволь спросить, — прервал я, отчасти желая переменить разговор. — Скажите, правда ли, что дядюшка хочет жениться? — Так что же, что хочет? Это бы еще ничего. Женись-ка ли уж так тебя покачнуло. Не это скверно, а другое скверно, — прибавил господин Бахчеев в задумчивости. — Угу. Про это, батюшка, я вам доподлинно не могу дать ответа. Много теперь туда всякого бабья напихалось, как муху варенья. Да ведь не разберешь, которая замуж хочет. А я вам, батюшка, по дружбе скажу, не люблю бабья. Только слава, что человек, а по правде так один только срам, да и спасению души вредит. А что дядюшка ваш влюблен, как сибирский кот, так в этом я вас заверяю. Про это, батюшка, я теперь промолчу, сами увидите, а только то скверно, что дело тянет. Коли жениться, так и женись. А то Фомке боится сказать, да и старухе своей боится сказать, та тоже завизжит на все село, да брыкаться начнет. За Фомку стоит, дескать, Фома Фомич огорчится, коли супруга в дом войдет, потому что ему тогда двух часов не прожить в доме-то. Супруга-то собственноручно в шею вытолкает, да еще не будь дура другим каким манером такого киселя задаст, что по уезду место потом не отыщет. Так вот он и куролесит теперь вместе с маменькой. И подсовывает ему таковскую. Да ты, батюшка, что ж меня перебил? Я тебе самую главную статью хотел рассказать, а ты меня перебил. Я постарше тебя, перебивать старика не годится. Я извинился. Да ты не извиняйся. Я вам, батюшка, как человеку ученому на суд представить хотел, как он сегодня разобидел меня. Ну вот рассуди-ка ли, добрый ты человек. Сели мы обедать. Так он меня, я тебе скажу, чуть не съел за обедом-то. С самого начала, вижу, сидит себе, злится, так что в нем вся душа скрипит. В ложке воды утопить меня рад, ехидно. Такого самолюбия человек, что уж и сам в себе поместиться не может. Вот и вздумал он ко мне придираться, благонравию тоже меня вздумал учить. Зачем, скажите ему, я такой толстый? Ну, пристал человек, зачем не тонкий, а толстый? Ну, скажите ж, батюшка, что за вопрос? Ну, видно ли тут остроумие? Я благоразумно ему отвечаю. Это так уж Бог устроил, Фома Фомич. Один толст, а другой тонок. А против всеблагого провидения смертному вставать невозможно. Благоразумно ведь, как вы думаете? Нет, говорит, у тебя 500 душ, живешь на готовом, а пользы отечеству не приносишь. Надо служить, а ты все дом сидишь, да на гармонии играешь. А я их, заправду, когда взгрустнется, на гармонии люблю поиграть. Я опять с благоразумием отвечаю. А в какую я службу пойду, Фома Фомич? В какой мундир толстотут мою затяну? Надену мундир, затянусь, не равно чихну, все пуговицы отлетят, да еще, пожалуй, при высшем начальстве, да брони бог, за пашквиль сочтут. Что тогда? Ну, скажите ж, батюшка, ну что я тут смешного сказал? Так нет же, покатывается на мой счет, хахоньки да хихоньки такие пошли. То есть целомудрия в нем нет никакого. Я вам скажу, да еще на французском диалекте поносить меня вздумал. Кошон, говорит. Кошон, французский, свинья. Ну, кошон-то я и понимаю, что значит. Ах ты, физик проклятый, думаю. Полагаешь, я тебе теплоух дался? Терпел я, терпел, да и не утерпел. Встал из-за стола, да при всем честном народе и бряк ему. Согрешил я, говорю, пред тобой, Фома Фомич, благодетель. Подумал было, что ты благовоспитанный человек, а ты, брат, выходит такая же свинья, как и мы все, — сказал, да и вышел из-за стола, из-за самого Пудина. Пудин тогда обносили. Ну, у вас и с Пудином-то. — Извините меня, — сказал я, прослушав весь рассказ господина Бахчеева. — Я, конечно, готов с вами во всем согласиться, главное, я еще ничего положительного не знаю, но, видите ли, на этот счет у меня явились теперь свои идеи. — Какие же это идеи, батюшка, у тебя появились? — недоверчиво спросил господин Бахчеев. — Видите ли, — начал я, несколько путаясь, — оно, может быть, и не кстати теперь, но я, пожалуй, готов сообщить. — Вот так я думаю. Может быть, мы оба ошибаемся насчет Фомы Фомича? Может быть, все эти странности прикрывают натуру особенную, даже даровитую? Кто это знает? Может быть, это натура огорченная, разбитая страданиями, так сказать, мстящая всему человечеству? Я слышал, что он прежде был чем-то вроде шута. Может быть, это его унизило, оскорбило, сразило? Понимаете, человек благородный, сознание, а тут роль шута. И вот он стал недоверчив ко всему человечеству, и, может быть, если примирить его с человечеством, то есть с людьми, то, может быть, из него выйдет натура особенная, может быть, даже очень замечательная, и ведь есть же что-нибудь в этом человеке, ведь есть же причина, по которой ему все поклоняются. Словом, я сам почувствовал, что зарапортовался ужасно. По молодости еще можно было простить, но господин Бахчеев не простил. Серьезно и строго смотрит он мне в глаза и, наконец, вдруг побагровел, как индейский петух. — Это Фомка-то особенный человек? — спросил он отрывисто. — Послушайте, я еще сам почти ничему не верю из того, что я теперь говорил. Я это так, только в виде догадки. — А позвольте, батюшка, полюбопытствовать, спросить, обучались вы философии или нет? — То есть в каком смысле? — спросил я с недоумением. — Нет, не в смысле. А вы мне, батюшка, прямо без всякого смысла отвечаете, обучались вы философии или нет. — Признаюсь, я намерен изучать, но... — Ну, так и есть! — вскричал господин Бахчеев, дав полную волю своему негодованию. — Я, батюшка, еще прежде, чем вы рот растворили, догадался, что вы философии обучались. Меня не надуешь, Моргенфри. За три версты чутьем услышу философа. Поцелуйтесь вы с вашим Фомой Фомичом. Особенного человека нашел. Тьфу! Прокисай все на свете. Я был думал, что вы тоже благонамеренный человек, а вы... Подавай! — закричал он кучеру, уже влезавшему на козла исправленного экипажа. Домой! На силу-то я кое-как успокоил его. Кое-как, наконец, он смягчился. Но долго еще не мог решиться переменить гнев на милость. Между тем он влез в коляску с помощью Григория и Архипа, того самого, который читал наставление Васильеву. — Позвольте спросить вас, — сказал я, подойдя к коляске. — Вы уж более не приедете к дядюшке? — К дядюшке-то? А плюньте на того, кто вам это сказал. Вы думаете, я постоянный человек выдержу? В том-то и горе мое, что я тряпка, а не человек. Недели не пройдет, а я опять туда поплетусь. А зачем? Вот подите, сам не знаю зачем, а поеду. Опять буду с Фомой воевать. Это уж, батюшка, горе мое. За грехи мне Господь эту Фомку в наказание послал. Характер у меня бабий, постоянства нет никакого. Трус я, батюшка, первой руки. Мы, однако же, расстались по-дружески. Он даже пригласил меня к себе обедать. Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем. У меня водочка из Киева пешком пришла, а повар в Париже бывал. Такого финизерв подаст, такую кулебяку Мисаиловну сочинит, что только пальчики оближешь, да и в ножки поклонишься ему, подлецу. Образованный человек. Я вот только давно не сёк его. Балуется он у меня, да вот теперь благ напомнили. Приезжай. Я бы вас и сегодня с собой пригласил, да вот как-то весь упал, раскис, совсем без задних ног сделался. Ведь я человек больной, сырой человек. Вы, может быть, и не верите. Ну, прощайте, батюшка, пора плыть и моему кораблю. Вот и ваш тарантасик готов. А Фомке скажите, чтобы не встречался со мною. Не то я такую чувствительную встречу ему сочиню, что он... Но последних слов уж не было слышно. Коляска, принятая дружно четверкой сильных коней, исчезла в облаках пыли. Подали и мой тарантас, я сел в него, и мы тотчас же проехали городишко. Конечно, этот господин привирает, — подумал я, — он слишком сердит и не может быть беспристрастным. Но опять-таки все, что он говорил о дяде, очень замечательно. Вот уж два голоса согласны в том, что дядя любит эту девицу. Угу. Женюсь я или нет? В этот раз я крепко задумался.